Глава 10. Часть 1. Рой узнал меня в тот же миг. Он резко остановился, побледнел. Мы стояли, не сводя друг с друга глаз. Он первым пришел в себя. Его лицо обрело прежний цвет, а рот скривился в циничной и такой знакомой усмешке. Он бросился мне навстречу. «Чет! Это в самом деле ты! Как же я рад тебя видеть!» Мы трясли друг другу руки и хлопали по плечам. Только сейчас я понял, как сильно мне его недоставало. «Черт тебя побери!» — сказал я и пихнул его. «Я тоже очень рад!» Он взял меня за плечи и, отодвинув на расстояние вытянутых рук, окинул внимательным взглядом. «Что ты здесь делаешь? Я думал, ты уехал из страны!» «Надеюсь, что полиция тоже так думает». Я был так рад его видеть, что на глаза навернулись слезы. «Пойдем выпьем. Откуда ты свалился?» «Из Литл Крик, ну и дыра!» Он сел на стул около стойки и огляделся. «А ты-то что здесь делаешь?» Я начал сбивать два коктейля. «Я здесь отсиживаюсь, Рой, и работаю». «Место неплохое, но разве где-нибудь в Мексике или Канаде неспокойнее?» Я протянул ему один из стаканов. Легко сказать. Денег у меня не было. Еще повезло, что я обосновался здесь. «Ты правда считаешь, что здесь безопасно?» «В моем положении вообще трудно чувствовать себя в безопасности». «Я читал о побеге. Ты настоящий смельчак. Я все время о тебе думал, но встретить тебя и не надеялся». «Я тоже». Он посмотрел на меня. И его рука скользнула вниз, ухватив мою кисть. «Это первая возможность, Чет, поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Я никогда этого не забуду. Как ты меня прикрыл!» «Брось. Ты бы то же самое сделал для меня». «Это так сделал бы. Но я никогда этого не забуду. Когда тебя поймали, ну и попотел же я. Я был уверен, что меня обязательно схватят. Ты друг, настоящий друг. Ты оказался куда умнее меня. Зачем же залетать нам обоим? Если бы я не поддался панике и последовал за тобой...» Он отхлебнул из стакана. «Ты не один запаниковал, Чет. Я чуть с ума не сошел. С нашей стороны было глупостью браться за это дело. Я все время об этом жалел». «Я тоже». «И как ты здесь очутился? Что тебе здесь понадобилось?» Он допил коктейль и вернул мне пустой стакан. Пока я сбивал новые коктейли, он стал рассказывать. «Я сейчас живу на колесах. Смешно, правда? Таким образом меня пытаются выжить из фирмы. Они подозревают, что я был замешан в том деле вместе с тобой. Франклин намекнул, что большие боссы считают именно так. Они знают, как мы дружили. Меня перестали допускать к обслуживанию сейфов и сказали, что для повышения квалификации мне нужно научиться продавать эти чертовы сейфы вместо того, чтобы их ремонтировать. Мне дали список клиентов, имеющих старые модели, и я должен убеждать их поменять свои сейфы на новые». Он достал из записной книжки листок бумаги и прочитал. «У последней черты. Карл Йенсен, владелец. Все правильно? У него старый Лоренс, и я должен продать ему новый. Это он твой босс?» В это время у колонок остановился Кадиллак, и водитель нетерпеливо нажал на гудок. «Сейчас вернусь», — сказал я, радуясь предоставленной возможности подумать, о чем ему можно рассказать. А о чем нет? Пока я заливал бак, мой мозг напряженно работал. Пожалуй, не стоит рассказывать Рою о смерти Йенсена. Это был секрет Лолы, а не мой. Я решил сказать ему то же, что мы говорили всем остальным. Йенсен уехал посмотреть другую бензоколонку, и его не будет 2 месяца. Я вернулся в закусочную. Рой курил и расхаживал вокруг, внимательно все разглядывая. «Тут просто здорово, Чет! Завидую! Здесь должно быть золотая жила. Здесь неплохо, — ответил я. Карл Йенсен уехал. Не думаю, чтобы он скоро вернулся. У Роя вытянулось лицо. Ты что, хочешь сказать, что я забрался в такую глухомань зазря? А его жена? Может, она купит сейф? Никаких шансов. Здесь все решает Йенсен. Тебе не повезло. Он допил коктейль и, наклонившись, аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. «Должен тебе признаться, что продавец из меня никудышный. Я занимаюсь этим уже целых 7 недель и не продал ни одного сейфа». Он нахмурился и посмотрел на меня. «В конце месяца мой отчет будет выглядеть как сплошной ноль». И тогда топор упадет. Я себя не обманываю. Очень скоро я останусь без работы. Тут есть от чего забеспокоиться. Я только не понимаю, почему ты позволяешь им так с собой обращаться. Отчего не перейдешь в фирму Carringtons или Hayward's? Их сейфы куда лучше лоренсовских, и они с радостью тебя возьмут. Он покачал головой. Здесь ты ошибаешься. Они захотят узнать, почему я ухожу. И Франклин им просто намекнет. Он не скажет напрямую, что я замешан в ограблении. Он просто намекнет, что мне не доверяют. И этого будет вполне достаточно. Я посмотрел на него. Но они не могут ничего доказать. А им и не надо. Намеков вполне достаточно. И что ты собираешься делать? Он пожал плечами. Не знаю. Я хорошо разбираюсь в сейфах. Могу чинить замки, а больше, пожалуй, ничего не умею. Кроме того, в моем возрасте менять профессию — штука сложная. Он посмотрел на часы. Дело движется к обеду, и я не прочь перекусить. Есть что-нибудь поесть? Я дал ему меню. В закусочную вошли 2 шофера. Они сели у стойки и заказали гамбургеры. Пока я их готовил, Рой спросил, как у нас жареные цыплята. «Нормально», — ответил я. «Мы их подаем с зеленым салатом и выпечкой. Во всяком случае, ты поймешь, что ешь цыпленка, а не что-то другое». «Годится!» На спортивной машине подкатили парень с девушкой и тоже решили пообедать. Я предложил им цыплят, и они согласились. Я все время посматривал в окно в ожидании Лолы. Наконец, из-за холма показался Меркьюри. Я поставил тарелку с цыпленком перед Роем. «Подъезжает миссис Йенсен», — сказал я, понизив голос. «Здесь меня знают как Пэтмора, Рой. Не забудь». Он кивнул мне и подмигнул. Лола подрулила ко входу на кухню и вошла. «Я немного задержалась», — сказала она. «Все в порядке. Кто-нибудь ждет, когда обслужит?» «Все в порядке, Лола». Я обнял ее за талию и поцеловал. «Кое-что случилось. К нам заехал парень, которого я знаю очень давно. Причин для волнения нет, я могу ему доверять. Он приехал по делам к твоему мужу. Я сказал ему, что его не будет 2 месяца». Лола встревожилась. «А ты уверен, что можешь ему доверять, Чет?» «Да. Он был моим лучшим другом. Все в порядке». Кто-то нетерпеливо постучал по стойке монетой. «Мне лучше вернуться в закусочную. Разгрузкой я займусь попозже». У стойки стоял невысокий полный мужчина в хорошем сером костюме. «У меня в автобусе 20 человек», — сказал он. «Вы можете их накормить?» «Конечно», — ответил я. «Присылайте их сюда». Выглянув в окно, я увидел шикарный автобус с туристами. Я предупредил Лолу, что скоро будет запарка. Она кивнула, никакая запарка ее не пугала. Закусочная быстро заполнилась людьми, и хотя мы с Лолой крутились на полных оборотах, все-таки небольших заминок нам избежать не удалось. Затем подкатили 2 грузовика и гудками потребовали заправки. Рой закончил есть и наблюдал, как я стараюсь везде поспеть. Он встал со стула и подошел ко мне. «Не против, если я помогу?» — спросил он. Я займусь колонкой, хорошо? Давай. Я нагнулся и достал из-под стойки сумку с мелочью для сдачи. Сколько брать, узнаешь по счетчику на колонке. Сумма там выскакивает автоматически. Он взял сумку и пошел к колонке. Наша беготня продолжалась еще полтора часа. Наконец, туристы уехали, и закусочная опустела. Я был так занят, что у меня даже не было времени посмотреть, как там справляется Рой. Я подошел к окну, а Лола вышла из кухни. Рой был занят. У колонок в ожидании заправки стояли три машины. Он работал быстро, и пока заливался бензин, успевал протереть ветровое стекло. Лола подошла ко мне. «Что здесь происходит? Кто это?» — спросила она, наблюдая за Роем. «Это Рой Трейси, тот самый, о котором я тебе говорил. Он вызвался помочь и, похоже, справляется». «И даже очень неплохо». В ее голосе прозвучало что-то, заставившее меня взглянуть на нее. Она изучала Роя. Ее зеленые глаза были слегка прищурены. «А он не согласится остаться у нас, а, Чет?» — спросила она. «Нам нужен помощник. И если ты ему доверяешь...» Я обнял ее за талию и слегка ущипнул. «Я и сам хотел тебе это предложить. Мы с этим парнем как братья. Ты можешь ему доверять». Я сказал Рою, что Янсен уехал. Теперь мы можем ему сказать, что тот сбежал с женщиной, и мы живем вместе. Он поймет. Но он может и не захотеть здесь остаться. Он не домосед. Здесь ему может показаться слишком скучно. Я улыбнулся ей. По крайней мере, он не будет к тебе приставать. С тех пор, как из его брака ничего не вышло, он потерял интерес к женщинам. Она взглянула на меня. «Он идет сюда. Спроси у него, Чет». Дверь распахнулась, и вошел Рой. Увидев Лолу, он приостановился, и в его глазах мелькнуло удивление. Даже в запятнанном халате она оставалась женщиной, на которую стоило посмотреть, и в этом не было ничего удивительного. «Рой, это миссис Йенсен», — сказал я. «Лола, это Рой Трейси». «Я видела, как вы нам помогали, мистер Трейси», — сказала Лола, улыбаясь. «Спасибо. У нас тут было жарко». Рой улыбнулся в ответ. «Да, я видел. Мне понравилось помогать. У вас здесь просто замечательно, миссис Йенсен». «Вам здесь нравится?» «Еще бы». «А как насчет того, чтобы остаться, Рой?» — спросил я. «Здесь через дорогу флигель. Ты мог бы его занять? За работу ты будешь получать $40 в неделю на всем готовом. Ну как?» Рой перевел взгляд с меня на Лолу, и его улыбка стала еще шире. «А вы уверены, что я вам нужен?» Он обращался к Лоле. «Если да, то мне раздумывать нечего». «Мы как раз говорили на днях, что нам нужен помощник», — сказала Лола. Из тучи пыли вынырнул Форд и остановился у колонки. «Хотите, чтобы я им занялся, хозяин?» — спросил Рой с улыбкой, повернувшись ко мне. «Я займусь им сам, а вы пока познакомьтесь». Я посмотрел на Лолу. «Мы с ним вместе ходили в школу. Не обижай его. Мы как братья». Рой слегка пихнул меня. «Это правда», — он смотрел прямо на Лолу. «Как братья.